Для Гамлета мир – тюрьма, и превосходная, со множеством затворов, темниц и подземелий. Там пытают мудрость, там истязают человеческий дух. Там Гамлет, окутанный горем, как сказал Уолт Уитмен. Там Офелия, любовь Гамлета, нежное, чистое, поэтическое создание. Там Горацио, верный и умный друг Гамлета. Там бродит, стеная и мучаясь, призрак отца Гамлета. Там народ, доведенный до отчаяния, как океан границы перехлынув, врывается, опрокинув стражу в королевский замок, чтобы требовать правды. Все они пленники этой тюрьмы, и никто не поднесет к их запекшимся губам хотя бы каплю счастья. Здесь, под черными сводами дня, гулко отдаются шаги, как в огромном храме. Но здесь проповедует Евангелие убийц. Здесь царство тоски и скорби, скорби о неустройстве земной жизни, о бренности бытия, той самой мировой скорби, без которой Гамлет не Гамлет. Гамлет мечтает о времени, когда символы власти и медные гробницы тиранов будут низвергнуты в прах. Он мечтает о свободном человеческом духе, о человеке с большой буквы. И отца своего он любит прежде всего за человечность. Он человек был, человек во всем, говорит о нем датский принц. Да, о человеке с большой буквы мечтает Гамлет, о человеке честной души, о человеке-гуманисте, о человеке, для которого грязь и подлость жизни, лицемерие и жестокость – заклятые враги, во что бы они ни рядились. Не за корону, не за власть, не за трон борется Гамлет, не о них он мечтает. Все это чуждо ему. Он мечтает о жизни, в которой царили бы мир и разум, в которой связи человека с человеком, народа с народом не основывались бы на войнах, авантюристических захватах чужих земель, военных грабежах. Гамлет отчетливо видит жестокую сущность грабительских войн. Он говорит об этом в одной из важнейших сцен трагедии, в сцене встречи с войском Фортинбраса. Здесь Гамлет, иронизируя над самим собой, в то же время зло высмеивает весь идиотизм захватнических войн. И, обличая их, Гамлет думает, мечтает о другом мире, о мирном мире, а не о мире войн. Нужно обладать особой остротой мысли, особой проницательностью души, чтобы увидеть в преступлениях и плутнях Клавдия, Полония, Розенкранца и Гильденстерна, Гертруды, Острика и других не только их личные преступления и плутни, но и гул всего лживого времени, весь расшатанный век, всю гниль эпохи. Этой остротой мысли обладает Гамлет. Вот почему центральный конфликт трагедии далеко выходит за границы Эльсинорского замка и поднимается до самых больших общечеловеческих проблем. Трагедия «Гамлет» немыслима без отношения к идее борьбы всего передового человечества против мрачных сил реакции на протяжении веков. Как бы ни казались нам, людям 20 века, нам, борцам за утверждение социалистического гуманизма, абстрактно-романтическими, расплывчатыми и неопределенными мечты Гамлета, они все же, несмотря на свою ограниченность, обусловленную веком, являются боевым обвинительным актом всей той жизни, всему тому обществу, против которых восстал Гамлет. Он не спрятался в тень. Он не взирал на жизнь со стороны, как на зрелище. Он не стремился уйти от жизненных бурь в башню и слоновой кости. Он, Гамлет, студент Виттенбергского университета, сумел увидеть глазами мысли грандиозный исторический перелом своего времени. Распалась связь времен. И выбрал достойную позицию в этой жизненной схватке. Он не продал свою душу Клавдиеву миру, не покорился ему и не стал только мечтать о человеческом счастье, но повел борьбу, страстную борьбу и с окружающим его Клавдиевым миром, и с самим собой, с тем в себе, что мы по праву называем гамлетизмом, и без чего Гамлет не Гамлет. Как все это случилось? Вначале он шел, не унывая, вперед, по дороге своей судьбы и постигал всю необыкновенную красоту жизни, людей, природы. Катастрофа, настигшая его и нарушившая его душевное равновесие, связанная с внезапной таинственной смертью отца и с изменой матери, эта начальная катастрофа заслонила, как грозовая туча, дивные вещи жизни, всю ее красоту. Гамлет почувствовал себя потерянным, одиноким в огромном мире, ставшим для его духа тюрьмой. Он прибыл к датским берегам на палубе парусного судна и вместо траурных флагов увидел праздничные. Не успев высушить слезы по только умершему мужу, мать его вышла замуж за Клавдия. Стыд, позор, падение, гадость, предательство. Он все воспринимает очень глубоко. И вот произошел разрыв между светлыми мечтами Гамлета и новыми ощущениями реальной действительности. С каждым днем, с каждым часом Гамлет видит все больше фальши и уродств в жизни. Призрак, его умерший отец, поведал Гамлету о страшном преступлении, совершенном Клавдием. Клавдий предательски умертвил ядом его отца. Идеалы, надежды, мечты, иллюзии Гамлета шаг за шагом терпят грандиозные крушения –